Длинная вереница предков в самых разнообразных костюмах взирала на нас со стен, удручая своим молчанием. Я вздохнул с облегчением, когда, наконец, очутился в отведенной мне более современной комнате. Спальня сэра Генри была напротив моей, почти дверь в дверь. Несмотря на усталость, я долго не мог заснуть. Что это? Или мне почудилось? Нет, это плачет женщина. Шаги. Может быть, и это мне кажется? Я встал, открыл дверь и выглянул в коридор. Чья-то длинная тень со свечой в руках скользнула в дальнем конце коридора. Я тихо пошел следом. Тень вошла в одну из комнат, оставив дверь полуоткрытой. Я заглянул и увидел Берримора, стоявшего возле окна. Он поднес свечу к самому стеклу и долго вглядывался куда-то в ночной мрак. Потом он тихо застонал и погасил свечу. Я поспешил к себе. Странно, очень странно. Утром я осмотрел комнату, куда ночью ходил Берримор. Из окна далеко расстилался вид на болото. Что здесь делал Берримор? Воспользовавшись тем, что сэр Генри занялся после завтрака просмотром деловых бумаг, я отправился к начальнику почтовой конторы, чтобы узнать у него, была ли наша телеграмма передана лично Берримору. Конечно, сэр. Я доставил ее мистеру Берримору, как было указано. А кто ее относил? Мой сынишка. Джеймс! Да, папа! Ты ведь доставил телеграмму в Баскервиль-Холл мистеру Берримору? Да, папа. И вручил ему самому? Нет, мистер Берримор был где-то на чердаке, а я отдал телеграмму его жене. И она обещала тотчас же передать ему. А самого мистера Берримора ты не видел? Нет, сэр. Я же говорю, что он был на чердаке. Так, а откуда же ты знаешь, где он был, если сам его не видел? Ну, жена-то должна была знать, где он. Ведь телеграмма доставлена. А если произошла какая-нибудь ошибка, пусть мистер Берримор сам пожалуется. Продолжать расспросы было бессмысленно, но мне стало ясно, что хитрая уловка Холмса ни к чему не привела. Мы так и не узнали, уезжал ли Берримор в Лондон или нет. Допустим, что уезжал. Но почему на ущенье он действует? Какой смысл ему преследовать Баскервилей? Или же, напротив, это он написал странное предостережение сэру Генри? Раздумывая обо всем, я быстро шагал по дороге в Баскервилл-холл. Путь лежал по безлюдной, унылой местности вдоль болот. Мои размышления были прерваны звуком быстрых шагов позади меня. Я оглянулся и увидел худощавого высокого блондина лет 35-40 с чисто выбритой постной физиономией. Через плечо у него висела жестяная ботаническая коробка, а в руках он держал зеленый сачок для ловли бабочек. Простите мою смелость, доктор Ватсон. Да, но... Мы здесь народ не церемонный, не дожидаемся официальных представлений. Я Степлтон из Мэрипитхауза. Мой дом совсем недалеко, вон в той стороне. Очень рад, мистер Степлтон. Я уже слышал о вас от доктора Мортимера. Но как вы узнали, кто я? От того же доктора Мортимера. Ах, вот оно что. Да. Ужасная история, доктор Ватсон. Вы знаете, я очень любил старика, и, зная о его болезни, так и ждал какого-нибудь несчастья. Мы все боялись, что после печальной кончины сэра Чарльза Баскервилл-Холл будет пустовать, и очень обрадовались приезду сэра Генри. Я полагаю, что эта история с собакой не внушила сэру Генри суеверного страха? Нет, не думаю. А, какое несчастье! Легенда совершенно овладела воображением сэра Чарльза. И она-то и привела его к трагическому концу. Каким образом? Ну, доктор Ватсон, когда у человека натянуты нервы, внезапное появление любой собаки может гибельно отразиться на его больном сердце. Мне думается, что в тот вечер сэр Чарльз действительно увидел нечто подобное в Тисовой аллее. Позвольте, следовательно, вы думаете, что на сэра Чарльза бросилась какая-то собака, и он умер от страха? Может быть, вы и мистер Шерлок Холмс располагаете более достоверными сведениями? Почему, мистер Шерлок? Не удивляйтесь, доктор Ватсон. Раз вы здесь, значит, ваш знаменитый друг заинтересовался этим делом. Это же ясно. Не удостоит ли он нас своим посещением? Нет, не думаю. Сейчас очень важные дела держат его в Лондоне. А какая жалость, какая жалость.